Часть третья. Сказание. 13 глава. Кара 6 легиона. Я зову себя Ахмадом ибн Русте, Скальдом Тра, и я принес к этому очагу сказание о рейде волка Фенрика на Проспера, как того требует мое призвание. Многие голоса можно услышать в моих словах, многие воспоминания. Как Скальд Тра я выполнял свой долг, возложенный на меня Агваем Хельмшроттом, ярлом Тра, а до него Гертрадом Гертрацей, ярлом Тра. Долг собирать истории воинов Тра и сплетать их в воспоминания, которые будут пересказывать вновь и вновь, пока Вюрт не обретет мою нить. Вам, собравшимся здесь у очага, вам, слушающим меня возле костра, пьющим мед и ждущим, когда поведают вашу часть сказания, вам придется простить меня. Это также и моя история, внутри нее я сам, мой голос и воспоминания, и меня нельзя из нее убрать. Ведь также я зову себя Каспером Хафсером, гостем Фенриса, другом 6-го легиона, пешкой 15-го. Очевидцем, чужаком. Сказание о Проспера не просто о войне. Мы знаем это. Прежде всего, это доказательство верности и отваги 6-го легиона Астартес. Это история о долге, исполненном без колебаний и вопросов. Всеотец приказал стае выполнить задачу, и она ее выполнила. Никто из услышавших это сказание да не усомнится в верности волка Фенрика. Но это сказание также и плач. Атака Проспера была печальной необходимостью, о которой сожалели все. Она не принесла ни радости, ни славы. Наказание братского легиона, даже если все прошло столь успешно, трудно принять. Это всегда будет ношей волков 6-го легиона Астартес. Ибо, будучи избранными охотниками Всеотца, они вынуждены нести бремя куда более тяжкое, нежели другие легионы. Я не стыжусь признать, что это сказание о печали и скорби. Это сказание мы бы с радостью позабыли, желая, чтобы всего этого никогда не случилось. Проспера горел, когда волки Фенриса обрушились на него. Тот ярко полыхнул, а затем утонул во тьме. Братство Тиски в совершенстве владело искусством войны и многими тайнами познания, но оно не выстояло против резни. Кровавой была сеча, дикой и безжалостной. Лишь один исход мог быть у нее. Никто не выстоит против волков, даже Алый Король со своими 1000 сынами. Итог нам известен. Мы знаем, чем все кончилось. Побежденный Магнус бежал вместе с остатками некогда грозного войска, чем лишь доказал глубину своих познаний в некромантии. Только благодаря самой темной магии ему удалось выбраться с поля боя живым. Но часть этого сказания вам известна, моя часть. Я расскажу ее лишь однажды, здесь и сейчас. Отовсюду доносился бой барабанов, антимузыка, начало операции. Мне выдали доспехи, доспехи трелов, которые следовало носить под шкурой и поверх кожаного одеяния, ставшего моей повседневной одеждой. Я был вооружен секирой и имел устройство смещающего поля, и кроме того, мне выдали вычурный укороченный лаз-пистолет. Думаю, его взяли из оружейниума ярла Агвая. Оружие было древним, но в отличном состоянии. Чтобы содержать его в чистоте и рабочем состоянии, оружие разбирали и собирали множество раз. В какой-то момент существования лаз-пистолета, которое определенно было длиннее моей жизни, его рукоять сняли и заменили новой, из яблони, на которой золотой нитью был выложен символ Ура. Оружие некогда принадлежало офицеру оборонительных сил великого, но обреченного на гибель города-проекта. Его для меня выбрал Аун Хельвинтер, грозный рунический жрец. Памятуя сказания о моей минувшей жизни и связи с рабочими общинами Ура. Ур был одним из значительных и достойных уважения проектов по созданию лучшего будущего для человечества, сказал мне Хельвинтер, протягивая оружие. Он провалился, как и многие до него, но дух его был велик, а цель безупречна. Я вручаю тебе этот пистолет, дабы он напоминал тебе об этом духе. То, что мы свершим сегодня, будет кровавым деянием, но сделаем мы это с той же целью. Объединение, спасение, лучшее будущее для людей. С этими словами я поспорить не мог. Старание и кровь, тяжести и невзгоды – это была цена, достойная лучшего будущего. Битва за идеалы никогда не давалась легко. Будь итогом возведения одного города мечты или же разрушения другого. Единственное, в чем я сомневался, и я признаюсь, что сомнение таилось в моем сердце, так это в том, значил ли Ур для меня хоть что-то. Я прожил жизнь, полагая, что значил. Я прожил жизнь, веря в целостность своей личности и воспоминаний. Теперь же я ни во что не верю. Я услышал игру на клавире, увидел деревянную лошадку, лицезрел, как встает солнце над Террой, и отвернулся от окна, чтобы увидеть лицо, которого не мог вспомнить. Глаза без лица, лицо без глаз, фигуры на старой игральной доске. А там, словно ледяной клинок, сверкает во мраке. Тем не менее, я взял оружие. На палубах Нидхёга кипела жизнь. Подъемники устанавливали десантные корабли на пусковые рампы. Туда-сюда носились поезда с боеприпасами. Из-за проверки двигателей огромного количества трансатмосферных челноков палуба до самых верхних уровней заполнилась густым белым дымом, походившим на летние облачка. Под светом встроенных в потолок ламп мы казались идущими по небесам богами Вышнеземья, повелителями созидания и разрушения. Мы слышали перестук молотков и клепальных машин оружейников, спешно заканчивающих ремонт. Здесь ковался вюрт. Меня прикрепили к стае Йормунгдра два клинка. В нее входили также медведь, богобой, Эска и Хельвинтер. Волки не спускали с меня глаз, в любой миг ожидая, что я рухну на пол, закачу глаза и с идущей изо рта пеной буду молить о прощении голосом Алого Короля. Но этого не случилось. Он молчал. Для Каре Проспера Волчий Король собрал весь шестой легион, полный легион, дабы наказать полный легион. Собравшийся у Таргии флот останавливался еще трижды, чтобы соединиться с остальными силами. Кроме того, чтобы усилить волка Фенрика, Всеотец направил войска безмолвного сестринства и кустодиев. Думаю, шестой легион едва ли нуждался в усилении. Ни один Астартес в Империуме не сумел бы одолеть волка в поединке, и мы обладали численным перевесом. Много лестных слов можно сказать о страже шпилей Проспера и других вспомогательных силах, но единственными достойными внимания были лишь другие Астартес, а легион Магнуса Красного был небольшим по сравнению с волка Фенрика. Тем не менее, в шестом легионе царило опасение. Сила Алого Короля происходила из Малефика, что и было камнем преткновения. И теперь, когда дело дошло до открытого противостояния, он покажет свои острейшие когти. Неважно, превосходили мы тысячу сунов в 10, 100 или даже 1000 раз, магия могла уравнять наши шансы. Скрипя сердце, все командиры стаи признали, что безмолвное сестринство может означать разницу между победой и поражением. Лишь они по воле Всеотца могли рассеять и погасить колдовство Магнуса и его сынов-последователей. Присутствовал и страх. Он ощущался в треллах и вспомогательных войсках. Не думаю, что Астартес могут чувствовать страх. По крайней мере тот, что знаком людям. Скорее тревогу. Но я знаю, больше всего стая ценит истории о Малефике, ибо лишь его они не способны убить. А потому он то единственное, что приносит в жизнь волков дрожь опаски. Мы вырвались из имматериума прямо в Малефик. Я боялся. В моем сердце поселился страх. Я надел маску, чтобы отпугнуть его.